Как славно в мире с Богом жить, и в этом дне не быть шутом, писать и вас, дорогая, спеть. За что мне это все, за что? Листать он жизнь мою не стал, она сплошное решето, наследие слезы, хрусталь. За что мне это все, за что? Долго терпел, меня любя, чередом своим пришло, склонил ко мне голову скорбя. За что мне это все, за что? Не стать он жизнь мою не стал, она сплошное решето, наследие слезы, хрусталь. За что мне это все, за что? И под ногами нет камней, земля для ног твоих престол. Листать он жизнь мою не стал, она сплошное решето, наследие слезы, хрусталь. За что мне это все, за что? Восход, рассвет, молоко и тихий всплеск упавших штор, спокойно на душе легко. За что это все, за что? Листать он жизнь мою не стал, она сплошное решето, наследие слезы, хрусталь.